предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение публики считалось полезным для правительства. В 1766 году Екатерина приказала Сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в действие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен. Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их. А когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе и не подозревали, то ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничижению перед властью, эта власть заговорила как с гражданами, как с народом свободным, в них, как бы в оправдании оказанной им чести, стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет авантажи своих подданных, собственным своим предпочитать. Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с этим разделением, Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III, усиленно копили деньги и казенные доходы, удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды. Так что редко кто из служащих получал жалование. Когда у них просили денег на государственные потребности, они сердились и отвечали: «Доставайте, где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 году вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряной монетой. У многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хватавший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже 8 месяцев не получала жалования, императрица в полном собрании Сената объявила, что, принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью государства, и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег, сколько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы. Все собрание встало и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мыслей. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат, как главный орган власти и руководитель управления, первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление. Восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию, больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязаниями, вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы другими, благопристойнейшими способами. Генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще иные, и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет. А губернаторам настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискаций, по распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу.